Заметки. Что такое поэзия? Ощущение предшествовавшего мира и мира будущего. Почему на самой вершине желания и счастья человеческого, светских удовольствий, общественных, любовных радостей, наслаждений самолюбия или скупости примешивается всегда какое-то чувство сомнения и печали, страх перед грядущим, сомнение в том, что есть воспоминания о прошедшем, ведущие к предвидению будущего, прошедшее – лучший из прорицателей будущего. Почему это так, я не знаю. Разве потому, что на вершине мы легче всего поддаемся головокружению и боимся упасть только когда стоим над пропастью. Чем выше, тем страшнее и величественнее. Поэтому я не знаю, не является ли страх приятным ощущением. По крайней мере, надежда приятна. А разве надежда бывает без страха? И какое чувство так сладостно, как надежда? И если бы не было надежды, где бы находилось будущее? В аду. Бесполезно говорить о том, где находится настоящее. Это знает большинство из нас. Что касается прошедшего, что главенствует в нашей памяти? Обманутая надежда. И так во всех делах человеческих надежда, надежда. Надежда. Граф Пьетро Гамбо по поручению Карбонария 30 января 1821 года передал мне новые пароли на следующие 6 месяцев XXX и XXX. Новый священный пароль XXX, ответ XXX, обратный ответ XXX. Прежнее слово, теперь измененное, было XXX, есть еще XXX и XXX. Дело, кажется, приближается к кризису. 5 февраля 1821 года. Наконец печь накалилась. Немцы получили приказ наступать. Италия в 10-тысячный раз превратилась в поле битвы. Известие получено прошлой ночью. 9 февраля 1821 года. Перед тем, как я выехал, меня посетил граф Пьетро Гамбо, чтобы сообщить мне о результате совещания между карбонаристами в Ф и Б. Вернулся вчера поздно ночью. Все было условлено на основании предположения, что варвары переправятся через По 15-го. Вместо этого, будучи заранее осведомлены, они ускорили свои действия и перешли уже 2 дня тому назад. Таким образом, в данный момент в Романье можно только быть начеку и ждать выступления неаполитанцев. Все было готово. Неаполитанцы сообщили свои собственные инструкции и намерения. Они были рассчитаны на 10 и 11, когда должно было быть поднято всеобщее восстание, исходя из предположения, что варвары не могут выступить ранее 15-го. Однако у них всегда 50 или 60 тысяч войска, численность, с которой так же трудно покорить мир, как овладеть Италией в ее теперешнем состоянии. Артиллерия идет одна последней. Существует идея попытаться послать на нее нападение и часть отрезать, но все это будет зависеть от первых шагов неаполитанцев. Здесь общее настроение великолепное, если только сумеют его поддержать. Все это выяснится в дальнейшем. Возможно, что Италия будет освобождена от варваров, если только неаполитанцы окажут сопротивление, будут действовать единодушно. Здесь такое единодушие, по-видимому, существует. 16 февраля 1821 года. Вчера вечером граф Пьетро Гамбо, не предупредив меня ни о чем, хотя я видел его не далее, как за полчаса до того, послал ко мне человека с мешком ружей и мушкетов и несколько сот патронов. Дней 10 тому назад, когда ожидалось восстание, мои братья Карбонарии просили меня приобрести оружие для некоторых из наших сообщников. Я тотчас же исполнил просьбу, заказал амуницию и так далее, так что они могли вооружиться. Теперь восстание предупреждено варварами, которые выступают на неделю раньше, чем предполагалось. Правительство издает приказ, что все лица, скрывающие оружие и так далее, будут привлечены к ответственности и так далее. Что же делают мои друзья, патриоты, через 2 дня? Они просто сбрасывают мне на руки в мой дом то самое оружие, которое я для них же купил на свой риск и страх, не считая даже нужным предупредить меня об этом. К счастью, Лего был дома и принял груз. Если бы кто-нибудь другой из прислуги, кроме Тита, Леги и Ф, знал об этом, меня немедленно предали бы. А пока что, если их выдадут или откроют, я попаду в переделку. 18 февраля 1821 года. Сегодня я не имел никаких известий от своих друзей-карбонаристов. Между тем, мои подвалы полны штыков, ружей, патронов и всякой всячины. Я думаю, что они смотрят на меня как на склад, которым придется пожертвовать в случае опасности. Неважно, кто и что будет принесено в жертву, если Италия будет свободной. Это высокая цель, сама поэзия политики». Подумать только, свободная Италия. Ничего подобного не было со времени Августа. Я считаю времена Юлия Цезаря свободными, можно было примкнуть к любой стороне, а партии были почти равносильными в начале. Но потом все дела стали решать преторианцы и легионеры. А теперь мы увидим, или, по крайней мере, кто-нибудь увидит, какая карта откроется? Лучше верить даже в безнадежное. Голландцы сделали больше в 70-летнюю войну, чем предстоит этим людям. 21 февраля 1821 года. Дело начинает запутываться. Папа издал декларацию против патриотов, которые, говорит он, замышляют восстание. Следствием этого будет то, что через 2 недели вся страна поднимется. Прокламация еще не опубликована, но напечатана и приготовлена к раздаче. XX частным образом прислал мне оттиск, значит, он не знает, как ему быть». Когда он хочет задобрить патриотов, то посылает то или иное дружеское известие. Лично мне кажется, что только абсолютный успех варваров может предотвратить общее и немедленное восстание всего народа. 24 февраля 1821 года. Тайное сообщение, полученное карбонариями сегодня утром с границы, самое дурное. План не удался, главари преданы, как военные, так и штатские. Неаполитанцы не только не выступили, но объявили папскому правительству и варварам, что они понятия ни о чем не имеют. Так все происходит на свете. И так итальянцы всегда остаются побежденными из-за недостатка единения между собой. Что будет предпринято здесь, между 2 огней, отрезанными от неаполитанской границы, еще не решено. Мое мнение было, что лучше восстать, чем быть захваченными поодиночке. Как вопрос будет решен, я не знаю. Посланы гонцы к делегатам других городов, чтобы узнать об их решении. Мне всегда казалось, что дело прогорит, но мне хотелось верить и хочется до сих пор. Все, что могу сделать деньгами, средствами или лично, все я охотно отдам для их свободы. Это я повторил им полчаса тому назад. У меня было несколько главарей. У меня 2500 скуди, это больше 5000 фунтов, и для начала я предложил их. Равенна, 1 мая 1821 года. Среди различных журналов, памяток, дневников и так далее, которые я вел в течение всей своей жизни, я начал дневник приблизительно 3 месяца тому назад. Я вел его до тех пор, пока не заполнил тетрадки, довольно тоненькой, и около 2 листов новой. Затем я его бросил. Отчасти я полагал, что у нас здесь будет дело, и я приготовил оружие и сам приготовился, чтобы присоединиться к здешним патриотам. Мои ящики были переполнены их прокламациями, клятвами и резолюциями, а мои подвалы скрывали их разнокалиберное вооружение. Отчасти же я прекратил дневник потому, что тетрадка окончилась. Но неаполитанцы предали себя и весь мир, и те, которые хотели пожертвовать для Италии своей кровью, могут только жертвовать ей свои слезы. Когда-нибудь, если я не обращусь в прах, я смогу, быть может, пролить некоторый свет на то предательство, которое снова погрузило Италию в варварство. Для этого я достаточно был посвящен в тайну, по крайней мере, в этой части страны. Сейчас у меня нет ни времени, ни настроения. Однако настоящие итальянцы не виноваты. Обвинять можно только негодяев, находящихся на каблуке того сапога, который надел на себя гун. Теперь зато он раздавит их в прах за их раболепство. Я рискнул быть здесь заодно с другими. Насколько я скомпрометирован, это выяснится в ближайшее время. Многие из них, как Крегенгельд, скажут все и даже больше того, что им известно ради своего собственного спасения. Но будь что будет, цель была велика. Хотя теперь выглядит так, как если бы греки сбежали от Ксеркса. И все же трудно сказать, что создает худших правителей – наследственное право или народный выбор. Римские консулы хороши, но зато они правили всего год и как бы чувствовали личное обязательство выделиться. Еще труднее сказать, какое правительство самое дурное. Все так плохи. Что касается демократии, это худшее из всех, ибо что такое фактически демократия? Аристократия головорезов. Моя мать, когда мне еще не было 20 лет, говорила, что я похож на Руссо. Мадам де Сталь говорила в 1813 году то же самое. Нечто подобное было сказано в критике 4-й песни Чайльд-Гарольда, помещенной в Эдинбургском обозрении. Не вижу ни одной сходной черты. Он писал прозу, я стихи. Он вышел из народа, я аристократ. Он философ, а я нет. Он напечатал свое первое произведение в 40, а я в 18 лет. Первая печатная книга его заслужила всеобщее одобрение, моя наоборот. Он женился на своей экономке, а я не мог поладить со своей женой. Он считал, что весь мир в заговоре против него. Мой маленький мирок думает, что я составил заговор против всего мира, по крайней мере, если судить по нападениям на меня в печати и в различных кликах. Он любил ботанику. Я люблю цветы, травы и деревья, но ничего не знаю о их родословной. Он писал музыкальные произведения. Мои знания в этой области ограничиваются слухом. Я никогда ничему не мог научиться путем работы, только зубрежкой, ухом и памятью. У него была скверная память, а у меня, по крайней мере, была хорошая. Он писал с сомнениями и заботой, я быстро и без труда. Он никогда не умел ездить верхом и плавать, неловко фехтоваться. Я прекрасный пловец, приличный, хотя и не блестящий наездник с тех пор, как в 18 лет сломал ребро при стремительной езде, и в фехтовании был довольно силен, особенно на шотландских палашах. Был я и неплохим боксером, особенно когда умел сдерживать свою горячность, что чрезвычайно трудно. Однако я постепенно старался сдерживаться с тех пор, как в 1806 году во время состязания у Анджела и Дженсона сшиб с ног мистера Перлинга, вывихнув ему коленную чашку, несмотря на перчатки. Кроме того, я был прекрасным игроком в крикет, одним из 11 от Гарроу против Итона в 1805 году. Кроме того, образ жизни Руссо, его родина, его манеры, весь его характер настолько различны от моих, что я теряюсь в догадках, как такое сравнение могло быть сделано 3 раза подряд и довольно интересным образом. Я забыл сказать, что он был близорук, а мои глаза до сих пор диаметрально противоположны этому, до такой степени, что в самом большом театре в Болонье я рассмотрел и прочел рисунки и надписи около сцены из чрезвычайно отдаленной и плохо освещенной ложи, причем никто из присутствовавших, а общество состояло из молодых людей с прекрасным зрением, не мог разобрать ни единой буквы. Все думали, что это фокус, хотя я до этого ни разу не был в этом театре. Из всего этого я вывожу, что сравнение ни на чем не основано. Я говорю это не из обиды, так как Руссо был великолепным человеком, и сравнение было бы очень лестным, если бы было правильным, но мне не может прийти в голову радоваться химере. Насколько простирается слава, то есть слава при жизни, я получил свою долю, пожалуй, наверное, большую, чем заслужил. Странные вещи пришлось мне самому испытать по поводу того, в какие неожиданные и дикие места может проникнуть имя человека и где оно может запечатлеться. Года 2, почти 3 тому назад, в августе или июле 1819 года, я получил в Равенне письмо из Дрондгейма в Норвегии, переполненное обычными комплиментами. В том же месяце я получил приглашение в Голштинию от какого-то мистера Якобсена, если не ошибаюсь, из Гамбурга. Странно было получить приглашение провести лето в Голштинии, находясь в Италии, от людей, которых я никогда не видел. Письмо было адресовано в Венецию. Мистер Дж. говорил мне о диких розах, растущих летом в Голштинии. Зачем же в таком случае эмигрировали кимвры и тевтоны? Какая странная вещь — жизнь и люди. Если бы я постучался в дверь того дома, в котором живет моя дочь, дверь захлопнулась бы перед моим носом, если бы только я не сбил с ног швейцара, что не лишено возможности. А если бы я в тот год и даже теперь отправился в Дрондгейм, самый отдаленный город Норвегии, или в Голштинию, я был бы встречен с распростертыми объятиями в доме чужих мне людей, иностранцев, не связанных со мной никакими узами, кроме духовных, ничем, кроме отдаленных слухов. Поскольку, возможно, слава, я получил свою долю, конечно, она была уменьшена другими человеческими несчастьями, и это в большей степени, чем у других писателей, принадлежащих к приличному обществу. В целом, я думаю, что такое равновесие – необходимое условие человеческой жизни. Я часто сомневаюсь в том, насколько жизнь спокойная и без волнений оказалась бы по моему вкусу. Все же иногда я даже тоскую по ней. Самые ранние мои мечты, как обыкновенно у мальчиков, были воинственными, но немного позже я мечтал о любви и уединении, пока не началась несчастная привязанность к Мэри Чаворт, которая продолжалась довольно долгое время в моем раннем отрочестве, хотя усиленно подавляемая. Это снова выбросило меня одного в далекое-далекое море. В общем, я не особенно лажу с литераторами, не потому что я не люблю их, но я никогда не знаю, о чем говорить с ними после того, как похвалил их последнее произведение. Конечно, есть несколько исключений, но это либо светские люди, как Скотт, Мур и другие, или мечтатели, как Шелли и так далее». С обычными нашими литераторами у меня никогда не было ничего общего, в особенности с иностранцами, которых я не мог выносить. Мы видели, что Байрон обладал довольно ясным представлением о силах и способностях той организации, в которую он вступил. Общая политическая ситуация Европы была такова, что организации Священного Союза были встревожены. Возникали новые конгрессы европейских монархов, не находивших способа предотвратить вспыхивавшие повсюду восстания. Напряжение было таково, что Байрон при всем скептическом отношении своем к способностям карбонарской верхушки не мог не воскликнуть: «Подумайте только, Италия будет свободна». Для Байрона наступил момент, когда он поверил не только в правоту этого дела, от этого убеждения он никогда не отступал, но и в реальный успех карбонарской политической операции. С 1820 года начались революционные вспышки по всей Европе и докатились до Сенатской площади Царского Петербурга в декабре 1825 года. Во Франции, где царствовал Людовик XVIII, готовились мероприятия, возвращавшие Францию в глухое и темное Средневековье. В Испании после перерыва наполеоновских войн снова воцарился Фердинанд VII Бурбонский, который так же, как и будущий Карл X граф де Артуа, составлял проскрипционные списки молодого офицерства и удалял его из Испании при малейшем намеке на военный заговор или освободительные стремления. Шпионаж в среде военной молодежи обнаружил для бурбонов наличие военной конспирации на территории Испании, и связь этих конспираций с карбонарскими организациями Италии. Фердинанд VII решил сформировать сводный испанский отряд и под предлогом отправки в Америку погрузить его и разоружить на кораблях. 1 января 1820 года испанские офицеры во главе с командиром Риего подняли военное восстание на острове Леоне под лозунгом «Да здравствует власть народа». С маленьким отрядом в 1500 человек Риего прошел 1000 километров по Испании из города в город. Население приветствовало его горячо, но отряд его численно не возрастал, оружия не было. Риего, боясь бесплодности своих революционных усилий, хотел распустить свой отряд, когда внезапно 3 города присоединились к восставшим. Тогда Риего заговорил полным голосом, и перепуганный король под его диктовку согласился на народоправство. Издал манифест об уничтожении инквизиционных пыток и запрещении церковных судов, а 9 марта торжественно принес присягу на верность новому строю. Весть об этом движении с быстротой молнии облетела Европу. Испуганные северные монархи зашевелились, А в Италию прибыли те представители итальянских военных организаций, которые создали на основе связи с Испанией революционную прослойку в каждой роте, в каждом эскадроне, независимо от подданства и подчинения итальянцев, носивших военную форму. Шелли первый приветствовал пламенными стихами испанскую революцию, беря эпиграфами к этим стихам строчки из Байрона. Больше всего имел основание опасаться восстания южный итальянский бурбон, неаполитанский король Фердинанд. Он уже давно сдерживал нараставшее движение отрядами наемных бандитов, охотно продававших свои ножи и петли тем, кто дороже платит. Из этих наемных убийц, непосредственных слуг иезуитского ордена и папы, составлялись и отряды жандармов, и будущие банды кальдерариев, как противовес карбонарским организациям. По-итальянски «кальдо» значит «тепло». «Кальдераджо» — «котельщик», «кальдерари дель контрапесо» — организация, столь же мало связанная с профессией котельщика, как карбонаджо с профессией угольщика.